Вайолет с солнышком вздохнули и задумались о своем загипнотизированном брате. Клаус был так не похож на того брата, которого они знали, что казалось, будто граф Олаф уже преуспел в своих злодейских планах и уничтожил одного из бодлеровских сирот. Обычно Клаус с таким интересом смотрел на окружающий мир. Теперь же на его лице вообще ничего не написано. Обычно глаза Клауса щурились от чтения, теперь же они такие круглые, словно он вместо этого постоянно смотрит телевизор. Обычно он был очень оживленным, все время рассказывал что-нибудь интересное, теперь же он ничего не помнит и почти постоянно молчит. «Кто знает, смог бы Клаус дать точное определение этих слов?» — спросила Вайолет. «Ведь он сказал, что у него словно начисто стерли часть мозга. Может быть, он вовсе и не знает всех этих слов, когда загипнотизирован. По-моему, после несчастного случая с Филом, когда Клаус объяснял слово «непомерные», я не слышала, чтобы он объяснял еще какие-нибудь слова. Ты отдохни немного, солнышко. Я тебя разбужу, если найду что-нибудь полезное». Солнышко заползла на стол и легла рядом с передовой окулярной наукой, которая была почти одинакового с ней размера. Некоторое время Вайолет смотрела на сестру, затем переключила все свое внимание на книгу. Вайолет, конечно, любила читать, но по сути своей была изобретателем, а не исследователем. Она просто не обладала поразительными читательскими способностями Клауса. Старшая Бодлер во все глаза смотрела на первое предложение доктора Оруэлл и видела только мешанину трудных слов. Она знала, что если бы Клаус был в библиотеке, он бы нашел способ помочь им выйти из создавшегося положения. Вайолет решила представить себе, как ее брат приступил бы к чтению передовой окулярной науки и постараться следовать его методам. Прежде всего, она отыскала в книге оглавление, которое, и я нисколько не сомневаюсь, что вам это известно, есть список названий глав и номеров страниц, где эти главы начинаются. Открыв книгу, она сначала не обратила на него никакого внимания, но теперь поняла, что Клаус, скорее всего, первым делом изучил бы оглавление, чтобы определить, какая часть книги может оказаться самой полезной. Она быстро пробежала оглавление глазами. Первая глава — введение, вторая — основы офтальмологии, третья — близорукость и дальнозоркость, четвертая — слепота, пятая — зуд в ресницах, шестая — повреждение зрачков, седьмая — моргание, проблемы, восьмая — подмигивание, проблемы, девятая — хирургическое вмешательство, десятая — очки, монокли и контактные линзы, одиннадцатая — солнцезащитные очки, двенадцатая — гипноз и управление мыслями, тринадцатая — какой цвет глаз лучше. 1000 страниц.